Мы начинаем очередной урок Зогар 176 на странице Куф Мем Бет 142 Гасулам левая колонка начало последнего абзаца. Строчка 32. Везе сот ма шеумер базогар кегавна деинон митягдин ле эйла бераза деехад овогохи иги итягдат летата бераза деехад кикомата зивуга гадоль шебегмара тикун. Басода кату в Егиашем Эхад Ушмо Эхад. Иней квар яцаа ле эйла комазо миколя нешамот у миколя маасим шебаулам шевраву ад гмара тикун. Следующая страница Куф Мем Гимель правая колонка Асулам. Дайну мифхенат Ницхиют идбарах. Шеколь гаатиде мешамеш ло кигаве. Венимца амуд аор газе. Амир мисоф аулам ваатсофу. Шияир бигмара тикун. Кваргу омеде кен бигмар. Беган гаэден гаэльон. Умеир лифанава, кмо шиит галелану, бигмар атикун. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Везе сот маше омера ваше году в базогар. И это то, что... Это суть того, что написано, сказано в Зогаре. В Зогаре в скобках трума. Глава Торы Трума, которая и в Зогаре рассматривается. Он цитирует слова Зогара. Кегав на дейном наподобие того, как дейнон митьяхтен, как они объединяются выше. Бараза дейхат в сути один, в сути одного дословно. Овгох, и так и здесь она объединяется внизу в сути одного. Кикомата зиву гагадоль шебегмар тикун. Ибо уровень великого зивуга, что в гмар тикуне, басода кату в сути написанного, в сути стиха «Игья шем эхад ушмо эхад» будет Авая один и его имя один. Гидей квар яцаа ле эйла комазо. Так вот, уже вышла, появилась вверху этот уровень появился выше этот уровень. От всех нешамот, от всех душ умихоль маасим шабаулам и от всех деяний, что в мире, шиеврау, которые будут созданы до гмар тикуна. Следующая страница. Дагайну мифхинат ницхиют идбарах. То есть, из аспекта вечности благословенного. Шиколя атид мешамеш лока гаукегове, что все будущее используется у него как настоящее. В немца и получается амуда оразе, получается этот столб света, амир мисофа уламва ацуфу, светящий от одного, от конца света до конца света. Шияир бигмар тикун, который будет светить в гмар тикуне. Кваргу омед кен, он уже стоит здесь, в Ган Эйдена Ильон, в высшем Ган Эйдене, в высшем раю, у Меир Лефанав, и светит перед ним, перед благословенным. Кмошит Галилану, так светит, как это раскроется нам в Гмартикуне. То есть совершенное состояние, оно всегда перед глазами Творца. Вот это великое, величайшее постижение, которое мы находим здесь в Зохаре, что Творец никогда ни в коем случае не может смотреть на свое творение как на несовершенное, как на низкое, грязное, злое и так далее. Ибо он смотрит на творение, как он их создал в их полном совершенстве в состоянии Гмартикун. А само творение, оно ощущает себя таким из-за несоответствия по свойствам. Несоответствия, собственно говоря, со своим же совершенным состоянием. Понятно, да, что Творец никак не может судить человека. Любые, какие бы деяния у него ни были, какие, что бы он ни сделал человек, сделает он добро, он сам получает добро, ощутит добро в себе, приблизится к ощущению своего совершенного состояния. Сделает зло, он сам себе делает зло, разделяет себя, отделяет себя от своего же совершенного состояния и таким образом и от самого благословенного. То есть полная, абсолютная ответственность лежит только на самом индивидууме. Ни в коем случае никакая группа, ничто не может помочь человеку именно в этом аспекте, в достижении его индивидуального гмартикуна. Везе шомер шам. Хад ле кабель хад. Куч брихгу эхад. Килает гмаратикун яиру бет акомот. Хад ле кабель хад. Ваз еге ашем эхад уш мой эхад. Теперь смотри внимательно, что он говорит. Вот с этого слова лекабель будет на арамите. Оно с другое имеет значение, чем на языке иврита. То есть на языке иврита мы знаем, лекабель – это получать. И вот добавочное значение мы находим в арамейском. Лекабель означает также там напротив. Соответствующее. Везе шаомер шам, это что он там говорит. Хад лекабель хад. Один. Одно соответствует одному. Или один соответствует одному. Кудша бригу эхад. Святой благословен он. Один. Килает Гмара Тикун, ибо ко времени Гмар Тикуна Яиру Бета Комот будут светить два уровня Хад Лекабель Хад, один против другого, один в соответствии с другим. Вази Яшем Хад, уж мой Хад, и тогда будет Гавайя Эхад, Гавайя один, и его имя один. Везе Амро. Авде Мешиха, инон милин, мидоры Аллаи, умидоры Татаи. Мешиха пирушо кав. Амир мидоре алай у мидоре татай. Дайну хад лекабель хад. Киота кома мигира мидоре алай. Шема нешамот кулан. Кулан анимца от баган эйдена идьон. Я читаю дальше. Умиира мидуры татай, шем коляны шамот, ахар авран бепоаль, бейт лапшута гуф бауламазе, убау лыгмара тикун. Дальше еще читаю. Кламар, шо там бета комот, миру бегмара тикун, яхат, в аз мидгале ихудо, идбарах. Бесот Ашем Эхаде Ушмо Эхаде. Везе Амрой. Это что он Зохар говорит. Авде Мешиха и Нон Милин. Дословно делает притягивание эти слова. Мешиха это притяжение. Да? Делает притягивание эти слова. Мидоры Алаи от населяющих, от высших населяющих, от населяющих высь и от населяющих низших внизу. Машиха, он поясняет нам это слово Машиха, то, что я дословно перевел как притягивание. Пирушо кав, его означает кав. Амир, то есть кав света, линия света, струя света. Амир мидоры алаю, мидоры татай, которая светит от населяющих высь, высших населяющих и низших населяющих, дословно. Гайну хадлы кабель хадат, то есть... Один против другого, один в соответствии с другим. Киота кома амиира мидоры алаи, ибо тот уровень, светящий от населяющих, от высших населяющих, что это души, которые все находятся, смотри внимательно, которые все находятся в высшем Ган-Эйдене. Высшем раю, то есть так как Творец их создал и какими он их совершенными сделал в их конечном после всех их, и которые они будут, как после всех своих исправлений, но они уже у него уже полностью в совершенном состоянии, ибо для него нет разницы между будущим и прошлым. Умиира мидуры татай и светит от населяющих, нижних населяющих, нижних жителей, нижних жителей. Что это души после того, как они прошли в действии одевание в тело этого мира. Убаулы гмардикун и пришли к гмардикуну. Это то, что он называет мадуры татай, жители нижнего, нижние жители, нижние населяющие. Кломар, шо там бета комод, мейрот бегмара тикун яхат. То есть, что эти два уровня светят в гмар тикун вместе. Вааз мидгалай ехуда, и тогда раскрывается единство благословенного в сути Ашем Эхад, Гавайя один и его имя один. Понятно, что это не одно и то же, что это вот эти два уровня. Уровень того, что как создал уже человека в его души Ашем в их полном совершенстве. И тот уровень, который сделали сами эти души после всех исправлений. И когда, чем они пришли, в чем они пришли, в каком уровне они пришли к своему гмардику. Оба эти уровня, они соединяются вместе. Вейней Машмияну, следующий абзац. Леваль нит а лахшов. Шамут орзе гамаир баган эйдена ильон. Нимшах умиир бигмара тикун баваламазе. Точка. Вейней, и вот. Машмияну лахоль леваль нит а. Он, и вот нам сообщают, леваль нит а, лахшов, означает, леваль нит а, означает, дабы не склониться к тому, чтобы лахшов, чтобы подумать, шамут орзе, что этот столб света, амир багмар баганайдена ильон, который светит в высшем ганайдене, высшем раю, нимшах притягивается, умиир бигмаратикун бауламазе. Притягивается и светит в мартикуне в этом мире. Смотри внимательно, о чем он нам говорит. Лазе омер. Шейнокен, на это он говорит, что это не то, не так. Эйлами эйлин и табиду ракиин. Кикомазо Йоцат аль Гаиссод дезиран пина некраракия. Олефихах Ешадаин гагефхен газе шибаколя зивугим. Аширакома Йоцат хила мегаракия улимала. Вахарках и мира эля макабли миракия улимата. А широкома йогайоцат мігракія улимала нікрет шамаїм. Вакома гамикубелет мігракія лимата нікрет арец. Зілен потрясающе объясняет нам просто и гениально. Елами эйлин и табиду ракиен. Но из этих сделаются небосводы. Что это означает? Кикомазо, ибо это этот уровень, выходит, появляется на есоде Заиранпина, который называется Ракия, который называется небосвод. Улыфихах. И поэтому еш адаин гагефкин, есть еще этот, это различие шибаколи зивугим, что во всех зивугим. Аширакума йоцатхила, что уровень, который выходит сначала Миракия улымала от небосвода и выше. В Ахарках, а затем Гимира, она светит. Он светит. И уровень, если мы говорим уровень, на иврите будет Акума женского рода. Мы говорим уровень мужского. А затем она светит элем и каблим миракия улымата от затем она светит получающим от небосвода и вниз. А широкома гаюцат миракия улымала некрет шамайн. Причем уровень, который выходит, появляется от Ракия улымала от небосвода и выше. Называется шамаем небеса. Вакума мыкабелат ми ракия улымата. А уровень, который получается, который получают от небес, от небосвода, извиняюсь, от небосвода и ниже, называется арец, земля. Понимаете, понятно, о чем разговор идет? И они, как эти примитивные религиозники, что они, когда им говоришь про небо, он смотрит на небо, он думает, что вот это небо, которое над головой, это небо, или земля, которая, на которой он стоит, что это арец. Весе амру. Шабаэт Шекаваор Митьяхед Мидурой Алаю Мидурой Татай Нишар Ода Хефхен Миган Эйден Айльон Эльдары Ауламазе Икомат Азивуг Аюцат Миаракия Улымала Мекаблим Дары Ган Эйден Айльон Кимейлени Табиду Ракия Дайну левая колонка Шамаем Хадашим Ледары Мала. Точка. Возвращаемся в правую колонку. Очень-очень важно именно терминология и терминология Зохара, которая также встречается во всей так называемой духовной литературе, или чтобы разобраться, в чем это, что это означает. Везе амро, это что он, Зохар, говорит. Шабаэтше кавгаор, что во время, когда тот момент, когда кав света митьяхед мидуры объединяет жителей выси и жителей низа, нишар от агефхен остается еще различие между высшим раем и жителями этого мира. Кикомат азивуг гаюца от миаракия улымала. Ибо уровень зивуга, который выходит, появляется, миаракия улымала, от небосвода и ниже. Мекаблим дары получают жители высшего рая. Ки мейлин и табиду ракин, ибо от этих делаются небосводы. Дайну, то есть левая колонка, шамаем хадашим, ледары мало. То есть новые небеса для жителей выси. Точка. Варак. А зогар, я себе вижу в предпоследнее слово в первой строчке, левая колонна, колонка, надо буквочки вав и гей поменять местами. Ки газогара нимшах мегаракия улемата гугамекубаль лемидуры татай. Ибо зогар, ибо сверкание, свечение, сияние, которое притягивается от ракия, запомни это слово, от небосвода и вниз, вам и кубаль, оно получается, то есть его получают, мидор, его получают жители низа, то есть нижние жители, нижние населяющие. Венекра арец хадаша, это называется новая земля. Везе шемисаем. Миагит уж бахата кломар шидарей мата. Масигин рак пхина туж бахата. Вазогар ганим шах. Мишамаем лаарец. Везе шемисаем. Это чем, то, чем он заключает. То есть Мегаги, Зогар заключает, Мегаги тушбахата, от этого словословия, от этого, от этого восхваления. Что это означает? Кломар, то есть шедары мата, что жители низа, масигин постигают только аспект тушбахата, только аспект восхваления и зогара и сияние, которое притягивается от небес к земле. Мишамаем леарц. Следующий абзац. Везе шомер. Вейтайма. Дейнон милин баатар хад. Мяхар шунит баэр. Шазивук наса кедерах Коля зивугим, что мэракия улемала нимшах эль мэракия улемата. Имкен эфшар летаот веломар, что гурак бехинат кавдак, а уле басот маком эхаде, кмо шенискар бумасе брешит. И каву гамаем эле маком эхад дегайну, рак лепнимиют аоламот, а магия рак ле Исраэль билвад, велолахит сониют аоламот. А здесь абсолютнейшее внимание, потому что мы здесь видим, увидим сейчас величайшее подтверждение того, что Гашем Гавайя любит абсолютно одинаковой любовью все свое творение. И евреев, и индусов, и папуасов, и русских, и американцев, и палестинцев, и арабов, и всех, всего, всего, всего, все, что было им создано изначально одинаковой безграничной любовью. Смотри внимательно, что он говорит нам. И вот этим самым ты видишь, что Зохар был дан через евреев, но не только для евреев, а чтобы евреи, как рожь, как голова всего человечества, они получили и дали, и сами это взяли, и получили сами исправление, и дали эту методику исправления всему остальному человечеству, ибо это все предназначено для всего человечества. Зогар предназначен для всего человечества. Я помню, когда я только начинал давать Зогар, ортодоксальные евреи здесь, они очень, они говорят, и ты даешь, и они так удивлялись и возмущались тоже. И ты даешь Зогар, самое что ни на есть, интимное, то, что передает интимную связь между Творцом и его избранным народом, ты передаешь. Ты даешь гоям, ты даешь не евреям, а просто потому, что они считают, что это их наследие, их духовное наследие. В то время это абсолютно не так, совершенно не так. Это наследие всего человечества. И вот это мы сейчас видим здесь великолепное подтверждение тому, что мы учим, я уже многократно, много раз мы это все говорили на эту тему. Но здесь ты видишь из самого источника. Смотри внимательно теперь. Везе шомер, это что он, Зогар, говорит. Да и ты, что если ты спросишь, да и нон милин беатар эх, беатар хат, что эти слова в одном месте. Что это означает? Миахар шини баэр, так как объяснено, что зивук наса кедерах коли зивугим сделался, делается, как принято у всех, принято для всех зивугим, дословно, как путь кедерах, как путь всех зивугим, то есть как это имеет место для всех зивугим, что миракия улымала, что от небосвода и выше притягивается то, что от небосвода и выше, оно притягивается к тому, что от небосвода и ниже. И имкен, если так, эфшар это от, то можно ошибиться и сказать, что гурат пхинат в кавдак, что это только аспект тонкого тонкой линии, тонкого кава, который поднимается в сути одного места, как Моше Нискарба Маасе Брешит, как это упомянуто в деянии творения, то есть в самой Торе Брешит. Там даются эти слова «Якаву гамаем эль маком эхад», «Пусть да, соберутся воды», потекут воды, соберутся воды в одно место. То есть, Рак лепнимию толбот. Смотри внимательно. То есть, что это означает? То есть, можно было ошибиться и подумать, что это все в одно место соберется. То есть, к внутренней части мира. А магия, которая приходит, причитается только Израилю. Велолы хитсонию таваламон, а не для внешней части мира. То есть и на шкале душ то же самое есть. Есть во всем есть внутреннее и внешнее. Понятно? То есть в общем аспекте. Слушай внимательно, очень внимательно, потому что это все здесь дается. В общем аспекте есть творение, в творении есть общее, есть внутренняя и внешняя часть. Внешняя часть – это миры, а внутренняя часть – это души. Так вот, то же самое, если мы берем души. Тоже души есть, имеет то же самое. Если берем просто весь аспект души, то мы там тоже есть внутренняя часть душ, а есть внешняя часть душ. То есть Израиль – это внутренняя часть душ, потому что он голова. Ничего, выше, лучше, хуже, лучше. Есть внутреннее и внешнее во всем. Так вот, то та же самая конструкция и в душах есть. Значит, внутренняя душа – это внутренняя часть душ. Это на шкале душ – это Израиль. А остальные – это опять же, тоже имеют различные соотношения между собой. Это внешняя часть миров. Понятно? И так далее. Это во всем есть такое. Если возьмешь даже и сам Израиль, то в нем тоже есть такое же различие. И то же самое с народами мира. Тоже есть взаимное соотношение. Один народ внутренний по отношению к другому, который внешний. И ничего не значит, что тот внешний хуже. Все это необходимо. Все это уровни. В творении одного единого творения Творца. То же самое, например, у евреев есть. То есть в Израиле есть внутренняя и внешняя часть. То есть те, кто занимается Торой, они внутренняя часть по отношению к тем, кто не занимается Торой. И, да, пойдем дальше еще. Я просто даю пояснение, чтобы не думал, что все-таки просто, и все равно во всем есть, опять же, та же самая структура. Те, кто занимается Торой, тоже имеют внутреннюю и внешнюю часть. Это не все одинаковое, все одинаковые. Так? Кто занимается Торой, тоже евреи и Израиль, который занимается Торой, имеют тоже внутреннюю и внешнюю часть. Те, кто занимается открытой Торой, традиционной Торой, это внешняя часть тех, внешняя по отношению к тем, которые занимаются Кабалой, занимается внутренней, скрытой, сокрытой Торой. Понятно? Так вот, он здесь говорит, что там можно было ошибиться и подумать, что это касается только внутренней части миров душ, то есть, что это только для Израиля, а не для внешней части миров, то есть, не для народов мир. Вэомэр шээйно кэн. Эла мишатата бэальма шаор мишутат умэмалэ это улам мисофа улам ацуфу. Дайну бэкэца тэвэль милэйэн. Клома арафилу лэхитсонию та уламот. Шамагия гам Ле-умот, я вижу последнее слово 19 строчки. Предпоследняя буква стоит ют, а надо вав сделать. Ле-умот, аулам. Заканчиваю. Басода катув. Умал-а, арец, дея, это шем. А здесь потрясающе. Смотри, как он говорит. Вэомэр, и он говорит, Зогар, шээйнохэн, что это не так. Эла мишатта бе альма, и оно, что он перемещается, летит в мире. Что означает слова Зогара, шеаор, что свет перемещается, летит как бы, перемещается у мамалеэта улам и наполняет мир. Мисофа улам от суфу, от конца мира до конца. Дагайну, то есть, бекеца тевер милеген, как он Зогар говорит, бекеца в конец мира. В конце мира, до конца мира его слова, их слова. Что это означает? Кломар, то есть, афилу лехитсониют лауламу, даже для внешней части миров, что Шимаги, что это означает? Шимагия гамла умота улам, что он приходит, этот свет, также и для народов мира. В сути написанного, в сути стиха из пророка, великого пророка Исаия, Ишаяу. Мал-Ага-Арес, он это время Гмар-Тикуна описывает. Мал-Ага-Арес-Дея. Земля полна знания Ашем, знания Гавайи. На этой же странице Куф Мем Гимель поднимаемся вверх в текст самого Зогара. От Куф Мем Бет. Векиванды Итабидаракиин Минегон. Мамшарья Багон. Адарва Амар. Лешамеш. Лишамеш шам огель бахем. Агу шамша кадиша шаве медуре. Умешахней богу вид атар богу. Гасулам, левая колонка. Ссылка буквы куф мем бет 142, извиняюсь. Векиванты дейта бида вихуле двойточ. Векиваншина сумегем ракиин. Мишурабагем. Векиваншина сумегем ракиин. И так как из них сделались небосводы, мишурабагем, кто покоится в них? Хазар вамар. Лишамешам огель багем. Он снова возвращается и говорит, он цитирует стих из Псалма 19. И там он написано так: «Лешамеш шам огель бахем», чтобы использовать там палатку или тент в них. Вот слово здесь абсолютно невозможно, опять же, видим, что невозможно здесь без святого языка что-то понять. Там стоит, видишь, это вот «лешамеш». Видишь, там «шимен», «шим», «шин», «мем», «шин». Это означает глагол «пользоваться», «использовать». А еще есть «шемеш», такое же самое написание, означает «солнце». Да? Или «заеранпин» тоже мы называем так. Так вот он говорит, что это означает, что пользоваться, «лешамеш», пользоваться там тентом в них. Ото Гашемеш Акадош, Шеу Азеир Анпин, Шам Мадуро Умешкано Бахем, Ванидатер Бахем. Вот это солнце, это святое солнце, видишь? То есть то, что использовать, глагол пользоваться, использовать, и слово солнце, оно имеет одно и то же, тот же корень, поэтому он объясняет. Вот это святое солнце, шоу за Иеранпин, что это за Иеранпин? Там жилище у Мишкано и место пребывания их. Венит атер, место пребывания в них, дословно. Венит атер багем, и он коронуется в них, окороновывается в них. получает корону в них. Следующий абзац. Пируш. Пояснение. Шоэль мяхар шеомер шагамуда денегура йоца мигаракия улемала. У мигаракия улемата лоним шахрак тушбахата минегон. Им кен еш лишоль. Ман мишамеш бахай амуда денегура. Шоэль, он спрашивает Зогар, другими словами, мяхар шеомер, так как он говорит, шагамуда денегура, что столб света, йоца мигаракия улемала, который выходит от небосвода и выше. У мигаракия улемата, а от небосвода и ниже выходит только тушбахата, выходит только восхваление от них. Имкен, если так, если что, необходимо спросить. Ман мишамеш, кто пользуется Багай Амуда Денегура этим столбом света? Взе Шиомер. Ман Шарья Бенегон, это что он говорит, Зогар. Ман Шарья, кто покоится в них? Умешив, кьязе иранпин, а не крашамша. Гу амитатер вишам мишкане, бамуда денегура газе. И он в умешиве, от же Зохар отвечает. Кьязе иранпин, что за иранпин, который называется шамша на арамейском, да, то есть на иврите будет шемеш, то есть точно как и глагол лешамеш. Пользоваться, использовать. То есть, он отвечает, что за иранпин, который называется шамша, шемеш, солнце, гугамитатер, он получает корону, и там место его пребывания, баамуда денегуразе, в этом столбе света. Киумитатер багай амуда Кмота, кмо ахат, следующая страница, правая колонка, хупа. Ки огель пирушо хупа мимайло. Визегу лешамешам огель багем. Возвращаемся еще раз на страницу куф мем гимль, левая колонка, последняя строчка. Кигу митатер, ибо он за иранби. Митатер получает корону Багая Муда в этом столбе кмо ахат хупа, как одна, как это, как одно покрытие, как в виде, как это, как покрытие. Она как корона, а как она как покрытие. И как хупа мы изучали, как хупа, как балдахин. Но и оно и покрытие, как покрытие, также и корона, получает корону. Ки огель, ибо слово огель, тент, я палатка, означает хупаамя мимайло, означает покрытие над ним. Везеху, и вот это значение этого стиха из псалма лешамешам огель бахем, чтобы использовать там тент, палатку в них.